снова в Карибазаре. Возвращаясь домой, мы остановились у минерального источника. Отец привел меня в безопасное для купания место, а сам вместе с проводником пошел туда, где поглубже. Прошло некоторое время, и когда мы должны были собираться в путь, со мною случилась беда. 9 раз я нырял, а в 10-й, уже устав, начал захлебываться. Отец заметил это и вытащил меня, а потом, подняв, держал головой вниз, чтобы освободить желудок от воды. И когда я начал свободно дышать, отец возблагодарил Господа за мое спасение. На следующий день мы прибыли в Карибазар. Я был обрадован, увидев знакомый город, но в то же время сердце наполнялось скорбью. Со мной не было мамы. Из-за болезни она еще оставалась у родителей. Но потом, видя безнадежное положение матери, ее привезли к нам домой. Моя тетя приехала, чтобы ухаживать за больной матерью и за нами. Мать сильно страдала от болей, но переносила их терпеливо и безропотно. Она так похудела, что часто впадала в обморочное состояние. Последнюю ночь отец сидел у ее постели молча, опустив голову. Я подошел к нему, стал рядом и долго смотрел на бледное, осунувшееся лицо матери. Вдруг мать открыла глаза и попросила отца, чтобы ее искупали, а затем шепотом сказала ему: «Ко мне приходил ангел и спрашивал, когда я хочу уйти к Господу, теперь или утром. Что я ему должна ответить?» «Завтра», — тихо проговорил отец. Мать закрыла глаза и больше не говорила. Я был так взволнован, что уже не мог стоять у постели матери. Я лег в кровать, долго плакал, а утром увидел мать, неподвижно лежащую в другой комнате. Ангел ее уже взял на небо. Услышав о смерти матери, пришли соседи и посетители церкви. Дом наполнился людьми, многие плакали, но больше всех плакал я, сознавая, что навсегда остался без матери. Гроб с пением несли на плечах до кладбища. Я помню слова одной песни: «Моя дорогая мама, я нуждаюсь в твоей любви». После похорон матери наш дом опустел и стал для меня пустыней. Тоска по матери не проходила. Помню, однажды, возвращаясь из церкви, я услышал разговор двух женщин, идущих сзади: «Смотри, бедный мальчик, как он страдает. Остался сиротой и приласкать некому». От тоски по матери заболел мой брат Альберт и вскоре умер. Он был очень красивым мальчиком с белым лицом и голубыми глазами. Смерть брата усугубила и мою скорбь. Он был очень ко мне привязан, приходил в школу тайком только для того, чтобы увидеть меня. После смерти матери тетя возвратилась в Мараш, а сестра Агнив должна была выполнять всю работу по дому. В ту пору ей было 16 лет. Комитет церкви, видя тяжелое положение отца, посоветовал ему жениться. После смерти матери прошел год. Однажды отец собрал детей и спросил каждого: «Хотел ли бы ты, чтобы я привел новую маму?» Все отвечали: «Да». Когда очередь дошла до меня, я смело ответил: «Нет». Все удивились, а отец смутился моим неожиданным ответом, но потом спросил: «Почему же, сынок, ты не хочешь, чтобы я привел новую маму?» «Потому что я люблю мою маму, хотя она и умерла. И потому не хочу иметь другую». Отец ничего не ответил. Теперь я представляю его смущение и боль души в то время. Вскоре после этой беседы отец поехал на евангельский съезд в город Ауана и женился там на вдове. В тот день, когда отец возвратился домой с новой женой, я был на кладбище, на могиле матери. Я долго лежал лицом вниз на могильном камне и взывал со слезами: «Мама, на кого ты меня оставила и ушла от нас? Кто теперь будет заботиться обо мне?» Не получив ответа, после заката солнца я возвратился домой. Уже издали заметил, что дом необыкновенно освещен. Я увидел, как в дом заходили гости, чтобы поздравить отца с женитьбой. Отец, заметив меня, сразу же подошел и сказал: «Где ты был? Иди, поздоровайся с мамой. И пусть она поцелует тебя. Я стоял молча, опустив голову. У меня не было желания приветствовать новую маму. Отец снова попросил, чтобы я подошел к новой матери. Я вынужден был повиноваться и нерешительно приблизился к незнакомой женщине, моей новой маме. Она улыбнулась и поцеловала меня, но по моему телу пробежала холодная дрожь. Не проронив ни слова, я отошел от нее. Время шло, но я никак не мог привыкнуть к новой маме, моей мачехе. Я всегда чувствовал себя сиротой. Отец это хорошо знал и, конечно, расстраивался.